Микрометеориты очень малы. Это маленькие камешки, иногда с микроскопическими вкраплениями металла. Но несмотря на их малые размеры, они несут в себе огромное количество кинетической энергии, так как скорость их движения обычно очень велика. Из-за своих размеров их практически нельзя обнаружить радарами, поэтому кораблям и станциям приходится мириться с редкими попаданиями микрометеоритов. Благо, многослойная обшивка успешно погасит удар маленького камня, и герметичность отсека не будет нарушена. Но у спасательных капсул обшивка не настолько прочна, как у кораблей. Именно поэтому Артуру и его спутнице так не повезло. Хотя могло быть и хуже. Микрометеорит прошил их капсулы насквозь в районе каюты. Он не ударил ни по системам жизнеобеспечения, ни по бакам с горючим, ни по двигателям. Удивительно, но не пострадала ни одна система. Жизнеобеспечение, связь и ходовая часть остались невредимы. Артур увидел, как на противоположных стенах каюты одновременно появились две небольшие черные точки, которые оказались пробоинами от удара микрометеорита, который прошил их капсулу на вылет и отправился дальше путешествовать в пространстве. Тут же капсулу закрутило, из пробоин вырывался наружу воздух, создавая реактивную тягу, достаточную для того, чтобы капсула начала беспорядочное вращение. Артур увидел, как Цези крепко приложилась об стену, но сам успел схватиться за одну из скоб, расположенных на стенах каюты. Они действовали молча. Артур схватил кусок изолирующего материала из ремонтного набора, который, на счастье, оказался под рукой, и начал заклеивать одну пробоину. Мельком он бросил взгляд на управляющую консоль. На экране отображались основные параметры капсулы. Было видно, что давление воздуха в кабине достаточно быстро падает. Артур рефлекторно засек время. Было чуть более 15 часов по их времени. Давлением воздуха часть заплаты втиснула в маленькую пробоину. Там изолирующий материал вскипел и начал собой запаивать дыру. Артур знал, что на другой стороне кабины Цези делает то же самое. Наконец, свист уходящего воздуха стих, но капсула продолжала вращаться. Артур подобрал под себя ноги, чтобы оттолкнуться от стены кабины и одним движением подлететь к управляющей консоли. Необходимо было при помощи двигателей остановить вращение и заново проложить курс к Марсу. Артур проснулся с судорожным вздохом. Сон еще не совсем отпустил его, и он не понимал, как он оказался в спальном мешке, когда только что стучал по клавишам консоли управления, выравнивая капсулу. Наконец мозг разобрался, где реальность, а где остатки видения. И Артур полностью пришел в себя. Он бросил взгляд на часы. Было чуть более 9 часов по космическому времени. Цези тихо посапывала в таком же спальном мешке, прикрепленном к соседней стене кабины. Шел шестой день их путешествия. Во время поспешного бегства с крейсера, где его держали в плену, Артур все рассчитал правильно. Правильно выбранное направление движения и отключение радиомаяка не дали охотникам за его головой обнаружить их капсулу. Теперь они преодолели почти половину пути до орбиты Марса. Артур рассчитывал, что Стайрон все же организует его поиск, а потому у него есть немалый шанс быть замеченным рядом с Марсом. Свою спутницу пилот не посвящал во все тонкости, поэтому она не слишком разделяла его оптимизм. Артур снова вспомнил свой сон. Получается, что он видел самого себя. Значит, он видел собственное будущее. Причем близкое будущее. Артур постарался вспомнить увиденное как можно детальнее. Да, все верно. Когда он во сне посмотрел на часы, он заметил и дату. Сегодняшнюю дату. Так, значит, ближе к 15 часам в их капсулу ударит микрометеорит. Ударит достаточно сильно, но они успеют загерметизировать кабину. Вот только неизвестно, выдержат ли заплаты их путешествия. Было бы лучше, если бы Артур увидел во сне, как их подбирает спасательный бот. Но и уже полученная информация ему пригодится. Артур задумался. Получается, сегодня он первый раз увидел собственное будущее. Но что он для этого сделал? Быть может, это просто случайность, а возможно, он как-то настроил себя? Артур просто не знал. В Впрочем, так или иначе, полученной информацией стоило воспользоваться. Пристегнувшись к ложементу, Артур начал размышлять. «Можно поменять курс, тогда микрометеорит промахнется. Но ведь во сне он не знал, летят ли они все тем же неизменным курсом. И вообще, Стайрон говорил, что предсказанное всегда сбывается. Получается, если он оставит капсулу на текущем курсе, микрометеорит найдет их. И если он изменит направление движения, то все равно столкновения не избежать. Нет, лучше все же изменить курс. Тогда хотя бы совесть у него будет спокойна, что он хоть что-то сделал для того, чтобы избежать аварии. К тому же появится возможность до конца проверить всю эту историю с предсказаниями во сне. Это будет хороший тест. Чистый». Артур начал щелкать клавишами консоли, вычисляя новый курс. Резко менять направление движения нельзя. Это может отдалить их прибытие на орбиту. Да и горючего не так уж много. Им еще придется маневрировать. Поэтому чем раньше он сделает изменение курса, тем дальше он отойдет от предполагаемой точки удара и тем легче он потом вернется на прежний курс. От щелчков клавиатуры проснулась Цези. «Что это ты там делаешь?» – спросила она, протирая глаза. «Нам надо будет слегка свернуть в сторону с нашей траектории», – не отрываясь от консоли, ответил Артур. «Это зачем? Ты же еще неделю назад все рассчитал». Артур отстегнулся от кресла и приподнялся ближе к потолку кабины, чтобы иметь возможность развернуться и посмотреть на девушку. Он замолчал в замешательстве. Можно было бы попробовать объяснить ей все, но ничем хорошим это не кончится. Он отлично понимал, как чувствовал себя Стайрон, когда рассказывал ему о сновидцах. «Ладно, можно попробовать выдавать информацию не всю сразу, а дозированно, по частям. Я считаю, что около 15 часов капсулу ударит микрометеорит. Поэтому я и меняю курс, чтобы избежать удара». Цези недоумевающе вздернула брови и вопросительно посмотрела на него. «Цези, я не могу тебе ничего объяснить сейчас. Давай дождемся этого времени, хорошо?» «И что будет?» «И тогда мы либо справимся с аварией, либо ничего не произойдет». «Арт, ты меня пугаешь». Девушка настороженно посмотрела на него. Артур развел руки с открытыми ладонями в умиротворяющем жесте. «Я ничего не могу тебе объяснить. Пока что я прошу лишь поверить, что я в здравом уме, и у меня есть информация о том, что чуть позже 15 часов произойдет столкновение капсулы с микрометеоритом. Давай пока что подготовимся к этому, а потом я попробую тебе все объяснить. Хорошо?» «Ладно». Цези пожала плечами и направилась к санузлу. «Времени у нас много, можно и подождать». Пока Цези приводила себя в порядок, Артур достал и прикрепил к стене ремонтный набор. Он перебрал его и положил поближе к крышке два куска изолирующего материала, которые можно будет использовать в качестве заплат. В этот момент Цези выплыла из санузла. «Ненавижу невесомость», – заметила девушка. «Ни помыться нормально, ни всего остального». Она обратила внимание на ремонтный набор. «Я гляжу, ты уже подготовился?» «Закрепись в ложементе, пожалуйста», — ответил Артур. «Я хочу курс поменять». «Надеюсь, не слишком серьезно?» — спросила Цези, защелкивая ремни. «Иначе нам топлива может и не хватить». «Нет, совсем чуть-чуть». Артур тоже закрепил себя перед консолью и начал вводить команды. «Сейчас нам потребуется совсем немного отклонить капсулу, чтобы уйти из зоны столкновения». Маневровые двигатели слегка толкнули капсулу и тут же стихли, возвращая ей невесомость. «Вот и все», — заметил пилот, отстегивая себя от ложемента. Цези не спешила последовать его примеру и проводила его взглядом, когда Артур взмыл под потолок кабины. «Это все очень странно выглядит». «Я понимаю тебя», — ответил Артур. «Давай дождемся 3 часов». За оставшееся время они успели перекусить, а Артур даже вытащил в кабину 2 скафандра на всякий случай. С одной стороны, во сне они справились с аварией и без скафандров. Но с другой стороны, как говаривал дедушка Фрейд, бывает ведь и просто сны. Артур не знал, каждый ли его сон показывает предопределенность или нет. Но подстраховаться стоило в любом случае. Чем ближе подходил срок удара, тем медленнее тянулось время, и тем тяжелее было ожидание. Артур начал нервничать. И Цези сама стала немного волноваться. Наконец, часы на рабочей консоли показали 15 часов. Оставались считанные минуты. Артур поймал себя на том, что дыхание у него участилось и стало неглубоким. Наконец, наступило то время, которое во сне засек Артур. И сразу же, как на консоли высветились цифры, капсула вздрогнула, и воздух тихо засвистел в пробоинах, раскручивая ее. «Давай!» – рявкнул Артур, запуская руку в ремонтный набор. Второй рукой он рефлекторно ухватился за скобу, закрепленную на стене. Цези сделать этого не успела, и ее ударило об стену кабины. Пока Артур закрывал пробоину одним куском изолята, Цези успела достать второй и примоститься у второй пробоины. Несколько секунд, и утечка воздуха прекратилась. Кабина снова обрела герметичность. Осталось только прекратить вращение капсулы и вернуться на прежний курс. Когда все было закончено, Цези схватилась за ту скобу, которая послужила опорой Артура во время удара, и решилась, наконец, задать вопрос. «Теперь ты расскажешь, откуда все узнал?» – спросила девушка. Артур усмехнулся. По большому счету, можно было ничего не рассказывать. Он не был обязан этого делать. Однако, все же хотел поделиться грузом знания. Сейчас у него было серьезное доказательство, и Цези вряд ли приняла бы его за сумасшедшего. Но начинать рассказ было трудно, уж очень все дико и непривычно звучало. Теперь Артур отлично понимал колебания Стайрена, когда тот затеял свой первый разговор с ним, еще на станции Филоу. «Почему ты пробралась в мою каюту еще там, на крейсере?» Артур решил начать с вопроса. «Я тебе уже говорила», — Цези пожала плечами. «Мне было просто интересно». «Хорошо», — Артур улыбнулся, — «не будем повторяться. Тебе было интересно, но ранее ты так не поступала. То есть твой интерес к человеку, находящемуся под охраной, был беспрецедентен. Было бы логично предположить...» «Ты бы о пробоине лучше рассказал», — перебила его девушка. Сбитый с мысли Артур почесал нос. «Если коротко, я могу видеть будущее». Цези смотрела на него, чуть нахмурившись, и молчала. «Я могу видеть будущее», – медленно повторил Артур. «Предсказывать?» – переспросила Цези. «Нет-нет, именно видеть. Для меня самого это очень необычно. В полной мере я обрел эту способность совсем недавно. И, если говорить честно, она меня пугает». А Цези хотела задать очередной вопрос, но Артур не дал ей этого сделать. «Подожди, не перебивай меня. Это трудно рассказывать, поэтому не сбивай меня пока, хорошо? Я тебе расскажу полную версию, а потом буду отвечать на твои вопросы. Договорились?» Девушка кивнула в ответ. «Что ж, тогда начнем». Артур пожалел, что в спасательной капсуле постоянно царит невесомость. Он привык во время трудных разговоров расхаживать по помещению. Это нехитрое занятие несколько дисциплинировало его мысли и позволяло правильнее выстраивать аргументацию. «Уже очень давно, еще с подросткового возраста, мне начали регулярно сниться одни и те же сны. Я никогда не запоминал их, но ощущение от них оставалось всегда одно и то же. Этакая предопределенность, если хочешь. Я не слишком обращал на это внимание. Ну, сны и сны. Ничего особенного. В конце концов, все мы иногда видим повторяющиеся сны. А недавно меня просветили, рассказав, что эти сны меня больше преследовать не будут. Оказалось, что я сновидец, что я приспособлен для того, чтобы видеть в своих снах будущее. И вскоре на смену повторяющимся сновидениям, которые я не мог запомнить, пришли совершенно четкие, конкретные и яркие сны. Я вижу людей, разных людей. Говорят, что я вижу их будущее. Сначала я сам не верил в это, но мне предоставили доказательства. «Какое?» – спросила Цези. «Человек, который мне все объяснял, смог сказать, когда будет очередная атака на станцию Филоу, и сколько машин я собью во время вылета. Это сильно поколебало мое неверие. В конце концов, я все же могу смотреть в лицо конкретным фактам. А сегодняшний случай убедил меня окончательно. Понимаешь, все, что сейчас произошло, я видел во сне сегодня ночью. Я еще во сне обратил внимание, в какое время произойдет столкновение. Поэтому я и хотел все проверить. Потому я и сменил курс утром. Потому я и приготовил ремонтный набор и скафандры. Собственно, во сне мы тоже справились с пробоиной. Но я не хотел рисковать, поэтому и притащил скафандры в кабину». «А если бы ты не изменил курс, удара бы не произошло?» – спросила Цези. «Скорее всего, произошел бы. Мне очень внятно объясняли, что увиденное сновидцем обязательно сбывается. Но проверить все равно надо было». Цези чуть прищурилась. Все же она была специалистом по компьютерным системам и обеспечивала на корабле информационное взаимодействие. Следовательно, обладала четко выраженным аналитическим складом ума. Сейчас она пыталась уложить в свою картину мира то, о чем рассказывал ей Артур. В конце концов, как бы фантастично ни звучало то, о чем он ей рассказал, Цези могла смотреть в лицо фактам. А факты однозначно указывали на то, что Артур заранее знал об ударе микрометеорита. Вероятность этого события достаточно мала, и радары не могли засечь крупинку камня. Так что обычные рациональные методы объяснения в данном случае отпадали. «Сколько вообще сновидцев бывает?» – спросила Цези. «Немного». Артур не собирался сразу выдавать всю информацию. Он все еще не мог ей полностью доверять. «Но все же тысячи, сотни, хотя бы порядок можно назвать?» «В разные времена по-разному. Но сейчас нас действительно мало. Единицы». «Единицы». Цези продолжала размышлять вслух. «А как часто к тебе приходят эти сны?» «Каждую ночь». «Нет, все равно слишком мало получается. Да при любом раскладе сновидцы не могут видеть сразу все». «Я тоже об этом думал», – улыбнулся Артур. «Но как насчет статистики? Неужели всегда увиденное происходит неизбежно?» «В тех случаях, когда удается это проконтролировать и проверить, да», – жестко ответил Артур. «Получается, что все предопределено, так?» Цези говорила уже тише, буквально себе под нос. Она скорее думала вслух, чем полноценно участвовала в диалоге. «Я так не думаю». «Ты же сновидец», – удивилась девушка. «Ты только что доказал, что твое предвидение было верным. А теперь пытаешься убедить меня в обратном?» «В свое время я тоже считал, что все предопределено, и свободы воли не существует. Однако меня переубедили». «И как же?» «Если я предложу тебе сейчас шагнуть из шлюза наружу без скафандра, ты откажешься. Но это еще не значит, что все предопределено. С одной стороны, часть наших реакций может быть предсказана, так? То есть любой здравомыслящий человек откажется выходить в пространство, не надев скафандр. Но это его осознанный выбор, а не предопределенность. Предопределено только то, что мы видим во сне. А все остальное идет само по себе. По крайней мере, я так думаю». «То есть ты в этом не уверен?» Цези действительно была неплохим аналитиком и точно засекла слабое место в тираде Артура. «Я в этом не уверен», – со вздохом подтвердил пилот. «Если я все правильно понимаю, никто не знает точно, как все обстоит на самом деле. Непреложным фактом можно считать то, что всегда существует как минимум один сновидец и то, что он видит в своих снах, не сбывается. Но согласись, глупо считать, что предопределено все до мельчайшей детали. Люди не марионетки. Если ты захочешь пить, ты сама решаешь, выпить тебе воду или сок. Это твоя личная свобода выбора. Может статься, что свобода выбора – это иллюзия? Что я могу тебе сказать? Я считаю, что это не так. Однако существуют люди, которые разделяют твою точку зрения. Артур замолчал, но Цези поняла, что он не закончил свой рассказ и ждет, чтобы его немного подтолкнули. Девушка приняла правила игры. «И кто же эти люди?» Пилот еще раз вздохнул. «Подавляющее большинство людей ничего не знает о нас, но каждый человек, если верить тому, что мне рассказали, обладает способностью чувствовать сновидцев. У кого-то эта возможность ярче выражена, у кого-то ее практически нет. Людей, которые хорошо чувствуют сновидцев, называют индикаторами. Я подозреваю, что ты как раз и есть одна из них. Это, по крайней мере, объясняет твой интерес ко мне. Особенно, когда ты не знала, кто сидит в той злополучной каюте под замком. Так вот, все индикаторы, посвященные в тайну существования сновидцев, разделены на две группы. Та часть, которая называет себя освободителями, считает, что в жизни человечества предопределено все до мельчайших деталей. Более того, они считают, что именно сновидцы создают эту предопределенность. Соответственно, на нас взваливаются все обвинения. Дескать, хоть и непредумышленно, но именно мы лишаем род человеческий свободы. А вот если бы сновидцев не было, то люди обрели бы свободу выбора и зажили бы счастливо. Освободителям противостоит другая группа – хранители. Они защищают сновидцев от покушений освободителей. Иногда успешно защищают, иногда нет. Хранители считают, что сновидцы самим своим существованием создают будущее. Они считают, что если умрет последний сновидец, все мироздание тут же исчезнет. Вот такие два радикально различных подхода к проблеме предопределенности.